Глава 12. Устраиваясь за столом, я обнаружила, что на улице уже вечереет. Что ж, со своей задачей телекристалл справился. Время и впрямь пролетело незаметно. Ужин на этот раз нам принес лично Бригль. Зал гостиничной ресторации быстро заполнялся народом, и Марджи в одиночку не справлялась. По всему видно, окрестные обитатели ценили местную кухню, и я их понимала. Да, меню в старом буйволе не впечатляло разносолами, но мясо было мягким и в меру прожаренным, овощи свежими, вино вкусным, а хлеб горячим. Что еще надо непритязательному посетителю? Пока я разглядывала посетителей, Винсент сходил к стойке и вернулся с пузатой глиняной кружкой, украшенной шапкой пивной пены. «Надоело вино, а пиво к этой замечательно копченой рыбине подойдет как нельзя лучше», — сообщил он. «Могу тебе взять, если хочешь». Я отрицательно качнула головой. «Не люблю я эту горечь. Что вы в ней находите?» Копченая рыбина развалилась под моим ножом на ароматные куски белого рассыпчатого мяса, и восхитительный аромат коснулся носа. Я выжала сверху маленькую дольку лимона и отправила первый кусок в рот. Божественно! Мясо просто таяло на языке. Винсент тоже не терял времени, поглощая рыбу большими кусками и запивая пивом. Ели мы молча, отдавая дань гостиничной кухне. Да и о чем было говорить? Обсуждать пустяки не хотелось, а никакой новой информации еще не появилось. Так что оставалось только ждать. Ждать, пока этот проклятый маг решит снова воспользоваться... Стоп! Теплая волна пробежала по позвоночнику, поднимаясь вверх к затылку и отзываясь звоном в ушах. Сразу после этого я почувствовала, как меня словно магнитом потянуло к выходу. А это означало, что... «Винс!» «М?» Он, не отрываясь от пивной кружки, перевел на меня взгляд. «Кинжал! Он больше не во дворце и движется! Я чувствую!» Винсент поперхнулся пивом и, кашлянув, быстро отставил кружку. «Я знал, зарахнил меня, подери, знал! Теперь медлить нельзя!» Последние слова он произнес, подскочив из-за стола. Я тоже медлить не стала, и спустя пару мгновений мы уже выбежали из гостиницы. Краем глаза я заметила, как в рукаве моего спутника быстрой змейкой исчезает столовый ножик, которым тот только что резал рыбу. «Когда успел-то?» «Куда?» Коротко спросил Винс, в нетерпении сжимая и разжимая кулаки. Я прислушалась к ощущениям и крутнулась вокруг собственной оси. А когда оказалась лицом к северу, меня почти физически дернуло в ту сторону. Даже при поисках животных чувство направления не было таким сильным и объемным. «Туда!» Я указала рукой направление и первая рванула по вечерней, освещенной светокристаллами улице. Винсент припустил было следом, но практически сразу остановился и окликнул. «Стой!» «Ну, что еще?» Я развернулась, метнув на него нетерпеливый взгляд. «Надо торопиться!» «На каком расстоянии от нас кинжал? Далеко?» «Ой, об этом я и не подумала. А ведь размеры столицы и впрямь не предполагают пешего преследования». Я прикрыла глаза и сосредоточилась, и была вынуждена констатировать. «Знаешь, не близко, честно говоря. Точнее сказать не смогу. Все-таки мой максимум — квартальный поиск, не больше. А сейчас я чувствую, что кинжал явно за пределами одного квартала, так что...» «Ясно», — перебил меня Винсент. «Жди здесь». И, не объясняя больше ничего, скрылся за дверью гостиницы. Впрочем, ждать пришлось недолго, и пары минут не прошло, как следователь появился вновь и сразу же направился к припаркованному в десятки метров ситтеру. «Одолжил у Бригля», — бросил он на ходу, поднимая руку с зажатым в пальцах небольшим кристаллом. «С почасовой оплатой. Капрал — мужик хороший, но своего не упустит». Ситтер мигнул фарами и мягко приподнялся над булыжной мостовой. В кабине приветливо зажегся свет. Винсент быстро запрыгнул на место водителя, нетерпеливо крикнув: «Ходу, Глория, ходу! Время не ждет!» Мгновенно подскочив к Ситтеру, я уселась рядом со следователем. Винсент рванул пусковой рычаг, и экипаж сорвался с места. «Куда нам?» «Жми пока прямо на север», — сказала я, вновь закрывая глаза. «И молчи, я буду отслеживать направление». «Понял». Бригль за своим ситтером явно следил. Экипаж шел мягко, без малейшей тряски, так что мне ничего не мешало концентрироваться на кинжале. Только изредка прижимала к двери, когда Винсент, следуя моим указаниям, вписывался в очередной поворот. Внутреннее ощущение магнитной нити, которой я словно на привязи держала кинжал, крепло, подсказывая, что мы уже близко. Близко настолько, что я даже глаза открыла, вглядываясь в сумеречную улицу. «Винсент, кинжал больше не двигается. Нам налево!» Резкий поворот, и Ситтер едва не зацепил боком угол здания, вылетая на тротуар. Но следователь тотчас уверенно выправил экипаж, вернув его на проезжую часть. Причем во время этого маневра на его лице не дрогнул ни один мускул. «Интересно, пока я, не видя ничего вокруг, выцеливала наш объект, как часто моя жизнь зависела от этого мастерства управления? Далеко еще?» «Нет, почти приехали. Не сворачивай». «Чаттельгем», — пробормотал Винс. «Интересненько». «Что там? В этом районе столицы я еще не была ни разу». «Ничего хорошего. Это, конечно, не портовый квартал и не промышленная зона, но все равно приятного там мало». «А поподробнее можно?» Я не стала скрывать раздражение в голосе. «Что за манера говорить недомолвками?» «Ну, по большей части там расположены средней паршивости торговые лавочки со всякой всячиной. Местные скупают по дешевке краденое, помаленьку приторговывают контрабандой, оружием, зельями. Если у тебя на руках есть некоторая сумма денег, которую ты хотела бы обратить в иную валюту, не ставя в известность королевскую службу податей, то тебе тоже сюда». «Стража тут, конечно, ходит, но без особой охоты. Местные больше надеются на защиту короля Ругара, чем на нашего официального монарха». «Да», — протянула я, — «действительно не слишком приятное место». «Вот ведь за все 5 лет обучения в академии я не знала о столице столько, сколько открывала в последние несколько дней благодаря Винсу». В голове словно тренькнула струна, требуя остановиться, и я немедля ткнула следователя в плечо. «Тормози!» Винсент послушно заехал на обочину и тихо спросил. «Здесь?» Мне показалось, что он очень хочет услышать отрицательный ответ. «Кажется, где-то очень близко», — ответила я, выбираясь из ситтера. Близость кинжала позволяла отслеживать его местонахождение, даже не закрывая глаз. Огляделась, слыша, как Винсент последовал моему примеру и как с тихим шипением опускается на мостовую ситтер. Светокристаллы здесь светили тускло, расположены были редко, да и вообще своей работой не успокаивали случайного прохожего, а скорее наоборот создавали тягостную и напряженную атмосферу. По обеим сторонам улицы высились нежилые трехэтажные дома с наглухо заколоченными окнами. «Нам прямо туда!» Я указала рукой на один из них, тот, что справа. Винсент поморщился. «Чаттельгемская бойня!» Не было печали. «Что еще за бойня?» После такого названия здесь находиться стало вдвойне неуютно. «Чаттельгемская бойня!» — повторил Винс. Произошла лет 70 назад при поимке банды темных магов. Они при помощи кровавых ритуалов на заказ устраняли тех, до кого нож убийцы по тем или иным причинам достать не мог. Тут было использовано столько заклинаний, что магический фон до сих пор повышен. Те маги оказались полными отморозками. Даже понимая, что шансов спастись нет, они предпочли умереть, забрав с собой хоть кого-то, чем предстать перед королевским судом. Потом официально объявили, что тут обреталась настоящая секта, члены которой были просто повернуты на убийствах. «Очуметь!» — пробормотала я. «И вот эти дома...» Сильный всплеск энергии вспышкой резанул по нервам, заставляя осечься и сдавленно охнуть. Это было очень странное и страшное ощущение. Проклятый кинжал словно питался. быстро, с удовольствием поглощал энергию, от которой несло кровью и смертью, и делился своим удовольствием со мной. «Глория! Глория!» Встревоженный оклик Винса донесся до ушей, словно сквозь вату. «Ритуал!» — хрипло произнесла я. «Что?» «Ритуал! Там кого-то убивают!» Не выдержав, я со всех ног устремилась к зданию, всем своим естеством чувствуя насыщение кинжала. Однако Винс, в три шага меня нагнав, резко дернул за плечо, заставляя остановиться, и зашипел. «Совсем разум потеряла. Хочешь кинжалом в бок получить или ледяную стрелу поймать? Мы не знаем, сколько их там, не знаем, что именно там происходит. Да вообще ничего не знаем. Так что держись за мной. И да, теперь молчи ты. Мне надо сосредоточиться». Он быстро и бесшумно пошел к зданию, а я пыталась идти следом, но ноги буквально вязли в сгустившейся вокруг темной клоаке. Кулон на груди потяжелел, пульсируя и откликаясь на безумную какофонию родственной силы. Она была всюду, пропитывала своей мерзостью окружающий мир. И от ее количества я будто ослепла и оглохла. Я дышала, словно рыба, вытащенная на берег, не чувствуя уже больше ничего. Почему же Винсент этого не ощущает? Как это можно не ощутить? «Винсент!» Едва мы остановились перед входом в дом, я тихонько дернула его за рукав. «Я же просил!» Резко выдохнул он мне в лицо. «Что еще? Ты сделала свое дело. Теперь я должен его завершить. И если я прошу помолчать, то надо просто помолчать. Неужели не ясно?» «Прости!» Я отпустила его рукав. «Просто я больше не чувствую его». «Кого?» Не сразу понял следователь. «Кинжал. В этот момент мне хотелось заплакать. И от потери связи, и от жесткого тона спутника. Я, кажется, надорвалась. Кинжал точно используется сейчас в ритуале. Но всплеск энергии оказался настолько силен, что ослепил меня и оборвал нить. Хотя нет, не оборвал». Я чувствую нить, но она словно свернулась у меня в голове и не ведет никуда. Винсент вздохнул, успокаиваясь, и сжал мои плечи. «Извини меня, мы так близко подобрались, что я потерял над собой контроль. Извини». Я слабо улыбнулась и кивнула. «А теперь мы сделаем вот так. Ты стоишь и молчишь, а я попробую просканировать бойню на предмет находящихся там людей. Хорошо?» Я снова утвердительно кивнула и отступила на полшага, всем своим видом давая понять, что мешать не буду. Винсент вновь повернулся к темному зданию и сложил вместе ладони, каким-то хитрым способом переплетая пальцы в замысловатую фигуру. Застыл на мгновение, а потом медленно поднял руки на уровень глаз, нацелив фигуру из пальцев на бойню. Я почувствовала легкое касание воздушной магии, но и только. Не определить, не понять, что и как делает следователь, не могла. Оставалось лишь надеяться, что эта магическая слепота не затянется надолго. Через мгновение Винс расплел пальцы и повернулся ко мне. «Там один человек. Третий этаж. Большего понять не могу, слишком силен магический фон. Но да это уже и не важно». «Что будем делать?» Я нервно куснула губу. «Можно расколотить окно какого-нибудь из соседних домов булыжником. Люди проснутся, кто-нибудь обязательно вызовет стражу. И наш злодей моментально ускользнет, услышав шум», — перебил Винсент. «Нет, пойдем сами. Он там один, а уж с одним-то человеком я справлюсь». «Винс, там находится маг. Сильный маг. Это тебе не сынок Ругара, состоящий из мышц и минимальной капли интеллекта». Я неуверенно посмотрела на него. «Так и я не простой рукопашный боец», — усмехнулся следователь. «Посмотрим, что наш злодей противопоставит боевой магии. Впрочем, если хочешь, оставайся тут». «Тут? Одна? Ну нет, я с тобой». «Вот и отлично». Он ободряюще подмигнул, но почти сразу посерьезнел. Взгляд помрачнел, на скулах выступили желваки. «Теперь иди прямо за мной. Не отставай и не обгоняй. Если что-то заметишь, цокаешь языком. Ничего не говоришь, до меня не дотрагиваешься. Просто цокнешь, я пойму. Дальше по ситуации. Все понятно?» И, не дожидаясь ответа, осторожно, чтобы не допустить скрипа, открыл входную дверь. Замка на ней не было. Напряженная фигура следователя скользнула в темный проем, исчезнув из вида. Я быстро шагнула за ним в кромешную тьму здания и сразу же зажала себе рот рукой, удерживая вскрик от мгновенной и острой боли. Коленкой я ударилась обо что-то твердое. Ругнувшись на саму себя, провела рукой по глазам, создавая заклятие ночного видения. Теперь вокруг был зеленоватый полумрак, позволяющий не идти вслепую. Увидев, что Винсент двинулся по лестнице наверх, перешагивая кучи битого камня, осколки стекла и еще какой-то мусор, я, прихрамывая, двинулась туда же. Слова Винса подтвердились. Дом был пуст. Третий этаж встретил нас широким грязным коридором с ободранными стенами. Не оборачиваясь, следователь жестом показал, что нам надо в самый конец, и бесшумно зашагал дальше. Когда-то вдоль стен коридора шли двери, ведущие в жилые помещения. Теперь дверей не было, а те, что еще сохранились, свободно болтались в ржавых петлях. Я никак не могла отогнать от себя мысль, что Вин смог ошибиться, и наш враг тут не в одиночестве. И, проходя мимо очередного чернеющего прохода, внутренне замирала, ожидая, что оттуда метнется чья-то рука и, зажимая рот, затащит меня куда-то во тьму. А Винсент так и будет идти вперед, не замечая, что движется уже в одиночестве. Занятая такими мыслями, я чуть было не ткнулась в спину застывшего Винсента, успев остановиться в самый последний момент. Следователь, обернувшись, показал на проем в нескольких метрах от нас. Этот проем ничем не отличался от остальных, разве что дверь не болталась, а была аккуратно прикрыта. Я напрягла глаза. Показалось, или из-под двери пробивается красноватое свечение? Винсент жестом приказал остановиться на месте и, отойдя к противоположной от двери стене коридора, вытянул перед собой руки. Пальцы его охватило молочно-голубое сияние. Резко выдохнув, Винс словно толкнул невидимое препятствие, и сильнейшая воздушная волна с грохотом смела дверь напрочь. Следователь мгновенным рывком бросился в проем, резко выкрикнув какое-то заклятие. Вспышка ярчайшего света осветила весь коридор, и в моих глазах все поплыло. Я практически ослепла, видя перед собой только яркое пятно. И это при том, что вспышка ударила внутри бокового помещения, так что под прямой свет я не попала. Каково же там сейчас нашему врагу? Вот только звуков борьбы я так и не услышала, да и магических всплесков атакующих или оборонительных заклятий не ощутила. Так что едва зрение восстановилось, я медленно вступила вслед за следователем в темный проем. Готовилась ко всему, или помогать Винсу, или со всей возможной скоростью уносить отсюда ноги, своими воплями привлекая внимание к происходящему. Однако ни того, ни другого не потребовалось. Судя по всему, мы опоздали. Следователь стоял неподвижно, спиной загораживая небольшую комнату, в открытый проем окна которой задувал ночной ветер. «Винсент!» — тихо окликнула я его. «Все в порядке?» «Не все», — глухо ответил он. «Тебе, наверное, лучше не смотреть». Но предупреждение запоздало. Я уже обогнула его и от вида открывавшейся картины почувствовала, как к горлу подкатил комок тошноты. Прямо посередине комнаты лежало обнаженное тело мужчины. Его руки и ноги были широко расставлены, так что лежащий труп напоминал звезду, а грудная клетка вскрыта сильным ударом. Не в силах оторвать взгляда, я рассматривала жуткие подробности — торчащие, словно какие-то неровные зубы, осколки ребер. Запекшуюся по краям раны кровь, точно орудие убийства, было раскалено. Вокруг лежащего тела чем-то красным был начерчен круг, и конечности убитого словно упирались в нарисованную границу. Возле каждой руки и ноги были нарисованы магические символы, значения которых я не знала и, честно говоря, не хотела узнать. Вернула меня в реальность жгучая боль в груди. Я поняла, что все это время не дышала, и теперь организм настоятельно требовал хоть глоток кислорода. Но вдохнуть не получалось. Горло словно сжал спазм, заставляя судорожно схватиться за шею. А спустя мгновение сильная пощечина чуть не сбила меня с ног, удержала лишь рука Винса. Воздух хлынул в легкие, заставляя закашляться. На глазах выступили слезы. «У тебя был шок», — сказал следователь. «Прости, но другого варианта в голову не пришло. Потом ударишь меня, если захочешь». Я отрицательно помотала головой. Щека горела, но Винсу я была благодарна. «Ладно, мне надо осмотреть тело. Может, выйдешь в коридор?» — предложил он. «Еще чего! Одна я никуда не пойду!» — прохрипела я. «Постою здесь, только отвернусь, пожалуй». Оценив мое состояние, Винсент слегка нахмурился. Потом властным жестом развернул меня спиной к середине комнаты и подвел к стене, шепнув: «Я быстро!» После чего отстранился и двинулся к трупу. Вскоре раздался какой-то чавкающий звук, и меня снова замутило. Воображение тотчас услужливо нарисовало картину, как Винсент каким-то предметом раздвигает края страшной раны и заглядывает внутрь трупа. «У него нет сердца», — послышался голос Винса. «Вырезано. Хотя нет, погоди. Снова эти тошнотворные звуки. Не вырезано. Вырвано. Основные жилы аккуратно перерезаны, а затем сильный рывок и... Ты можешь не рассказывать мне?» Перебив, тихо попросила я. «Во всяком случае, не сейчас». «Ой, прости, пожалуйста». По голосу чувствовалось, что следователь действительно огорчен своей недогадливостью. «Я просто стараюсь успеть все осмотреть, прежде чем нам придется отсюда уходить». «Будь моя воля, я бы бежала отсюда изо всех сил», — пробормотала я. «Ты долго там еще?» «Почти закончил». Теперь голос Винсента был задумчив. «Мне кажется, что...» Внезапно он захрипел, и на мою голову обрушился страшный удар чужого заклятия. Ноги моментально подогнулись, и краем уплывающего сознания я уловила чьи-то крики, приказывающие нам стоять, лежать, замереть, застыть. Я повалилась на пол, расфокусированным взглядом наблюдая, как в дверной проем вваливается целая толпа мужчин в мундирах королевской стражи, а в окно влетают темные фигуры. Как Винсент отлетает в угол от мощной подсечки, и на него моментально наваливаются несколько стражей, выкручивая руки, а чья-то нога, обутая в тяжелый сапог, наступает ему на голову, прижимая ее к полу. Ко мне тоже метнулось несколько фигур, и рывком, повернув на живот, с силой завернули руки за спину, заставляя вскрикнуть от боли. Хорошо, хоть ничей сапог на голову не наступил. Она и без этого раскалывалась так, что хотелось просто взять и умереть. Пролежали мы, впрочем, недолго. Почти сразу сильные руки вздернули меня вверх, поставив на ноги в полусогнутом положении. Винс оказался рядом. Руки стоящего позади человека сноровисто и быстро охлопали меня по бокам, прошлись по ногам, провели по ягодицам, пробежали под грудью и ощупали живот. Затем жесткие, но ловкие пальцы взъерошили волосы. «Да он после такого просто обязан на мне жениться!» — подумала я, надеясь, что пережитый стресс не выльется в глупое хихиканье. А то в академии перед экзаменами на нервной почве и подобное нередко случалось. Сняв с моей руки искажающий ауру браслет, стражник бросил его на пол и произнес: «На ней ничего, чисто», после чего вышел из-за моей спины и направился к Винсенту. Раздались глухие звуки охлопывания, зашуршала одежда. Теперь процедуре обыска подвергался мой спутник, и с ним возни у стражника было несравненно больше. Находясь в полусогнутом положении, я не могла видеть сам процесс, но глухое звяканье заставило скосить глаза. Сначала на пол упал боевой браслет, затем на полу звякнула шейная пластина, защищающая ауру носителя от прямых колдовских атак. Потом пришла очередь двойных ножен с торчащими рукоятями коротких ножей, обмотанными простыми полосками кожи. Где он все это прятал-то? Несмотря на стресс, не могла не удивиться я. Вслед за ножами, еще одним ножом и парой звездочек на пол упала короткая цепочка примерно в локоть длиной, с веревочной петлей на одном конце и стальным грузиком на другом. А когда вслед за цепочкой глухо звякнул свинцовый кастет, я на мгновение зажмурилась, надеясь, что это все мне мерещится. «Вроде все», — с некоторым уважением в голосе произнес стражник. На всякий случай еще раз охлопал Винсента и уже уверенно повторил. «Он чист! Теперь чист!» Как-то рывком за волосы поднял мою голову, заставляя взглянуть на стоящего рядом мужчину в мундире старшего следователя королевской стражи. Он был полностью лыс. Даже белесые тонкие брови только подчеркивали практически полное отсутствие волос на черепе. Глаза, черные и пронзительные, впились в меня, словно стараясь прожечь дыру. «Ну и кто здесь у нас?» — ледяным тоном произнес он. «Имя! Быстро!» «Меня зовут Глория Авендель», — послушно отозвалась я. «А что делать? Ведь ситуация в глазах следователя предельно ясна. Взяли на горячем, так сказать. Начнешь отмалчиваться, только хуже будет». «Глория, значит», — повторил мужчина уже задумчиво и повернулся к Винсенту. «А это кто?» Тот сам без чужой помощи приподнял голову и неожиданно произнес: «Прекрати, Такара, ты прекрасно меня знаешь». «Даже так?» — мужчина взмахнул рукой, и Винсент смог выпрямиться. «Господин Винсент, вас я и впрямь знаю, а вот ее... А эта девушка тут совсем ни при чем. Она пришла со мной и понятия не имела, что тут», — резко перебил Винс. «Ойли!» — Такара вновь повернулся ко мне, потом прищурился и выдохнул короткое заклятие. По моему телу мгновенно пробежала жгучая волна, лицо защипало, а волосы на голове зашевелились. Кулон потяжелел и заметно потеплел. «И что мы видим?» В голосе господина Такара послышалось веселье. «Перед нами темная, судя по ауре, волшебница, которая сменила свою личину. И на груди у нее темный артефакт, воспользоваться силой которого может только темный маг. А за спиной труп, который стал таковым явно в результате проведения темного ритуала. Что вы на это скажете, господин Винсент?» В ответ тот лишь выругался длинно и замысловато. «Не стоит, господин Винсент, не стоит», — с показным добродушием отреагировал Такара. «Это нисколько не изменит существующего положения вещей. Да вы и сами понимаете, не так ли?» Он усмехнулся, не спеша приблизился ко мне и слегка наклонился, так что его лицо оказалось прямо напротив моего на очень близком, я бы даже сказала, неприличном расстоянии. «Говори, тварь!» — внезапно заорал он, брызгая на меня слюной. От неожиданности я вздрогнула и попыталась отшатнуться, но сзади держали крепко. «Что здесь делала? Как убивала? Говори!» Он орал, но я заметила, что острый взгляд остается спокойным, отмечая малейшие изменения на моем лице. «Эй, Такара!» — послышался голос Винса. «Нечего давить на девушку. Может, ты еще и допрос третьей степени применишь по отношению к полноправной гражданке Лиранийского королевства?» Такара отодвинулся, моментально успокаиваясь, и усмехнулся. «Ну, попробовать-то стоило. Застигнутые на горячем частенько ломаются сразу. Это потом начинается канитель. Допросы, очные ставки, суды. Да ты и сам знаешь». «Знаю. И говорю тебе, ни я, ни она здесь ни при чем». «А вот факты просто кричат об обратном». «В дилижансах», — приказал Такара стражнику с нашивками сержанта на правом рукаве. «И в центральное управление. Блокиратор, наручники и шток. Все по установлению. Все ясно». Сержант прищелкнул каблуками и коротко кивнул. «Работайте, а я пойду следственную группу встречу». Такара повернул голову, встретившись с Винсентом взглядом. «Увидимся в управлении, коллега». И, усмехнувшись, вышел прочь.